и никого не надо было заставлять?» Я испытывающе посмотрел на Шевченко. «В том-то и дело, что нет. И главное, что никто ни на кого не кричал, как это было раньше. Пускай тебе, скажем, 30 лет, а мне 20. Вот с того момента, как Валерий Васильевич возвратился, стала единая команда. Раньше такого не было. На пресс-конференции, словно бы для разрядки, случались и вопросы о курьезах в тренерской практике Лобановского. Валерий Васильевич, было ли такое, что вы одновременно тренировали две команды сразу? Спросил кто-то. Услышав вопрос, Лобановский мягко улыбнулся. Думаю, в практике мирового футбола это было впервые, когда две команды, находясь в одном отеле и тренируясь на одном поле, решили провести между собой не двухстороннюю игру, а две совместные тренировки, сказал он. Но для этого тренеры должны были, естественно, подобрать упражнения, подготовить своих игроков для их выполнения. Это была тактика. Выполнялись одни и те же упражнения игроками двух команд «Динамо» Киев и «Россельмаш» Ростов. И тренировки приобрели более высокий мотивационный уровень. Обычно ведь игроки все отрабатывают между собой, а тут против соперника, который, в общем-то, неизвестен. Эксперимент прошел великолепно. Иное дело, что «Россельмаш» так не тренируется. Они работают по-своему. У тренера есть свои взгляды и прочее. Единственное, что я вам могу сказать, как говорят в подобных случаях, не для прессы. Лобановский снова улыбнулся и выдержал небольшую паузу. Накануне «Россельмаш» репетировал тренировку, то есть делал то, что должно было проводиться на следующий день во время утреннего и вечернего занятий. Мне потом передавали, что ростовские игроки после этой репетиции спрашивали у своего тренера: «Мы что, так теперь все время будем тренироваться?» «Нет», — сказал он, — «только сегодня и завтра». Что было, то было. В зале раздался дружный смех. Но лицо Лобановского уже было серьезным. Он снова вел разговор о различных аспектах современного футбола. И на этот раз всерьез заговорил о роли прессы. Причем, высказывая свои мысли, он то и дело приводил слова своих именитых коллег-тренеров из популярных европейских клубов. Порой, обращаясь к своему досье, зачитывал небольшие цитаты из их интервью. «Игрок должен соответствовать требованиям современного футбола». «А каковы эти требования?» Лобановский вопросительно взглянул на аудиторию. «Скорость, атлетизм, техника и особенно тактика. Но иногда встречаются великолепные игроки, обладающие всеми этими качествами, но не подходят под модель игры, под идею тренера. И тут, я считаю», — он поискал глазами нужное место в какой-то публикации, — «вот, думаю, очень правильный ответ тренера репортеру о том, что решающая роль принадлежит прессе. Футбол ведь это не только тренер, который пытается заглянуть в будущее, высказывает какие-то идеи. На футбол ходит публика, журналисты, которые пишут. Они могут поддержать направление или потянуть в прошлое. Футбол все равно будет развиваться, но медленнее. По-другому будет идти восприятие зрителей. Пропаганда в этом плане играет решающую роль». Пресс-конференция шла уже второй час, Но Лобановский, как мне показалось, к большому удовольствию журналистов, не спешил ее заканчивать. Отыскав глазами нужное место в публикации, продолжал начатую тему. Вот послушайте. В прошлом команда зависела от игрока. В будущем – от коллектива и в коллективе. Журналист очарован игроком. Он пишет, публика верит. Самое плохое, что игрок думает, что он – решение всех проблем. Он требует мяч, говорит остальным: «Я все сделаю, отдайте мне только пас». А как ему отдать мяч, если он стоит на месте и просит его? На завтра журналисты напишут, что игроку не с кем было играть. Они не знают, что такому игроку не нужна команда. Ему нужно только одно – чтобы он был на виду у всех. Лобановский, закончив цитату, положил публикацию в папку. «Я полностью согласен с тренером, который дал это интервью. Но, повторяю, это его субъективное мнение. Во время пресс-конференции я нередко поглядывал на некоторых моих молодых киевских коллег. Видимо, не доверяя своим диктофонам, большинство из них быстро строчили в своих блокнотах, стараясь не пропустить ни одного слова мастера. И по-хорошему позавидовал этой пишущей братии. В мое время подобных университетов со столь квалифицированными прямо-таки лекциями о современном футболе, в которые не раз превращались пресс-конференции Лобановского, не было. Именно в те годы Галинский написал в своей знаменитой книге «Не сотвори себе кумира» о том, что наши спортивные журналисты в основном самоучки, и писал о них: «Большинство профессиональных рецензентов, влетающих в футбольные раздевалки и судейские комнаты с той же свободой, что в редакционные буфеты, но к моменту возвращения Лобановского в страну вместе с ветеранами спортивной журналистики в периодической печати, на радио и телевидении появилось немало молодых людей, интересно пишущих о спорте. В отличие от нашего поколения, они не знают, что такое выбивать место на крупнейшие международные соревнования в госкомспорте СССР, или того хуже, вообще быть невыездным. Молодые журналисты уже побывали на различных чемпионатах Европы и мира, передавали репортажи о победных стартах своих земляков со спортивных арен Олимпийских игр. Вместе с киевским «Динамо» и национальной сборной Украины они уже поездили по футбольной Европе, имеют возможность не эпизодически, а регулярно наблюдать по телевизору за интересными матчами чемпионатов Италии, Германии, Англии. И огромное желание Лобановского, чтобы его игроки реализовали себя и росли вместе с командой, думаю, вполне распространялось и на спортивных журналистов. Они, на мой взгляд, уже почувствовали значение профессиональной учебы и тоже росли.